сколь топорен, особенно это ощущаешь, когда над пьесой работаешь вторично. После большого промежутка времени, сколько незамеченных фраз, сколько неразработанных нюансов, странной подмены истинного чем-то неистинным, но раньше почему-то казавшимся необходимым. Однажды, несколько лет назад, я заблудился в лесу. Вышел на незнакомое поле, решил, что дорогу искать уже поздно. Я пошел прямо через поле, и оно все было покрыто репейником. Вначале я как-то пробивался, с трудом переставляя ноги, затем стал выдыхаться. Бедная моя собака вообще застревала. Лапы у нее не очень высокие, шерсть длинная. Она пыталась подпрыгивать, но изнемогала. Я понес ее на руках. Она была большой и тяжелой. Я с трудом выбрался на дорогу. Мне иногда кажется, что собака с того времени начала болеть. Через несколько дней я обнаружил совсем рядом дорожку, на которую можно было пройти, если бы я знал местность. Вот так иногда мы играем пьесу, не изучив ее. Не хватает терпения, захлестывает темперамент и хочется победить сразу. Иногда это действительно приводит к победе, но с большими потерями. Во время сцены Шпигельского и Елизаветы Богдановны начался дождик, отчего я раньше его не замечал. Из этого дождика многое можно было извлечь. Например, как прибежали бы двое людей под крышу веранды, как, может быть, Елизавета Богдановна залезла бы в карету и опустила бы вверх. Интересное изменение света могло бы быть. И то, как Шпигельский восстановил бы оборванный дождем разговор и так далее. Но я почему-то выкинул все, что касается дождя. Слова дожди оставил, а все возможные игру выбросил. Артист условно протягивал руку, чтобы узнать, идет ли дождь. На этом дело и кончилось. И дальше столько было ненужного, условного, оправданного только секундным ощущением ритма и мгновенным чувством пространства. Все эти мгновенности, затем закрепленные, часто рождают некоторую загадочность, иррациональность, двойственность. Иногда это хорошо, но все-таки почему я не заметил дождя? Я, разумеется, пишу о дожде лишь в виде примера. Можно было бы найти слова, фразы, которые определяют важный поворот чувства, но я этих фраз будто не слышал, не замечал. Продирался только вперед, во что бы то ни стало. Я не думаю, чтобы само по себе это было плохое качество. Оно дает возможность лучше лепить целое, но немножко больше усидчивости и терпения. И та же дорога была бы осилена с грациозностью. Приходя на репетицию, не я здороваюсь с японцами по-японски, а они со мной по-русски. В театре собрание. Администратор инструктирует актеров, как надо распространять билеты. Тут ведь нет таких, как у нас, театральных касс, нет сотен уполномоченных, и уборщиц нет, и рабочих сцены нет тоже. Все делают артисты с охотой и весело. Снова с восхищением наблюдал предрепетиционную гимнастику. Девочка лежит на полу лицом вниз. Другая топчет ее вытянутые ножки. Именно топчет, ходит по пяткам, потом по икрам, утаптывает. Наконец уселась на спину лежащей на полу девчонки и силой ее колотит кулачками. При этом обе громко повторяют тексты своих ролей.